Глава вторая. Занес потом Водору его кольчугу. Сказал, что понравилось носить. Буду брать на прокат время от времени, чтобы к весу привыкать и чувствовать себя мужиком и воином, настоящим таким современником этого сурового времени. Кузнец посмеялся над моими рассказами, пояснив, что такому шустрому мужику, как я, тянуть военную лямку никуда не уперлось. Просто трата времени бесполезная, когда требуется позарез товар ковать и деньги работать. Да, стоит понимать, что не все здесь простосердечны по-средневековому, и в людях определенно разбираются. Корн встретил меня с радостью. Последние 2,5 недели я не баловал его появлением, даже угостил стопкой своей дорогой ресы, чего за ним раньше не наблюдалось. Точно соскучился по интеллигентному собеседнику. Немного здесь таких, как я, появляется. Небольшой урок. Пришлось вспомнить некоторые подзабытые правила чистописания. Сдача табличек на проверку прямо как в школе. Забытое давно чувство прямо детством повеяло. Монета перекочевала на стол к учителю, еще приподняв тому настроение. Пришло время вопросов, которые, конечно, касаются исконных слуг магов рыжих. Пока меня больше ничего не интересует в последние дни. Тут Корн и подтвердил мои наблюдения, что есть мнение о происхождении этого народа именно от мифических гномов, которых катаклизм далеких лет выгнал из своих городов в горах. По преданиям, жили местные гномы все же на поверхности земли, пусть и в горах, а под землю спускались только работать. Катаклизм они пережили хуже остальных рас, погибли и пропали под землей почти всем народом. Выжившие прокляли коварные горы, спустились на равнины, но не выдержали давления людей, размножавшихся на порядок быстрее, и вынуждены были вернуться в предгорье, где и перебивались кое-как, пока откуда-то пришедшие маги не призвали их под свои знамена. Даже выросший уровень жизни после победы не смягчил характер этих созданий, оставшихся на прежней дистанции от людей. Да и выжило их не так уж и много после кровопролитных битв. Рождаемость у них всегда невысокая, и в беде, и в хорошие времена. Тогда они служили в основном в охране башен, однако постепенно более способные и гораздо более коммуникабельные люди подвинули победителей в сторону. Во время зимы один корабль с рыжими смог добраться до бейств, минуя Астер. Поговаривают, что команду они просто взяли в плен, а шхуну захватили. Теперь расселились в основном в Астере, поменьше в ближайшем бействе в Талаке. Еще в Гардии мародеркой занимается и как бы с прежними хозяевами и их новыми слугами сражается. Там иначе нельзя. Но никто в такое не верит, понимает, что просто видимость участия в войне создают. «Вот-вот», — заинтересовался я, — «что такого в гарде имелось из ценного, что не успели вывезти?» «Из ценного?» — задумался Корн. «Да все вывезли. Мастерская еще имелась большая, под контролем магов, где обрабатывали драгоценные камни. Рыжие при ней мастерами и охранниками работали. Только что с ней стало, сведений у меня нет. А вот тут меня и озарило». Получается, в бочках находился товар с этой мастерской. Камешки там стучали по донышку бочек. Рыжие пытались это скрыть, и только я один обратил на постукивание внимание, чем и подписал себе приговор. Больше ничем не объяснить такую оперативность в найме киллера. Наверняка все за раз вывезли, когда поняли, что дело магов проигранное, но город крысы все равно возьмут. Общались с магами и видели, сколько крыс стоит у ворот, поэтому обратно в услужение идти не хотят. Ну и драгоценности решили вывести из опасного места, пока есть такая возможность. Тут и раскопанное вино впору пришлось, чтобы не рисковать богатством. Драгоценные камни — товар деликатный, сразу выбрасывать на рынок нельзя много. Наверное, поэтому рыжие держат коммуну в бействах, где им совсем нечего делать, чтобы мутить с камнями и мешать их с другими, поступающими с побережья океана. Тогда мое дело совсем плохо. Денег у рыжей мафии не просто много, а пи***ц как неограниченно много. Могут весь Астер с ратушей купить. Но это я для красного словца. Дело с ними мало кто захочет иметь. Но не мытьем, так катанием они могут тут много чего под себя подмять. Хотя силы все равно не на их стороне. Рыжих тут только терпят и при первых проблемах могут отправить подальше. Обратно, на север. С другой стороны, теперь точно есть зачем рисковать жизнью. Усадьба рыжих должна быть набита золотом. Стоит донести до парней это открытие и посмотреть на их реакцию. Они могут подумать, что я все придумал, чтобы спасти свою шкуру. Ничего, есть о чем вам напомнить про наше путешествие с рыжими. Но самое главное — это теперь наблюдение из трактира. Теперь все от него зависит, можно ли что придумать для решения моей неотложной проблемы. Спасибо Корну, он мне глаза открыл на возможные варианты и попал в точку. На радостях я положил на его стол еще один дан, чуть не расцеловав старика. Кто, кроме него, может знать теперь, что там находилось до беды в этой гардии? К трактиру Мортенса я подлетел, чуть начало смеркаться. Парни уже вернулись с шопинга, девки в номерах примеряют обновы. Кросс с Драгером спустились со мной в зал, собираясь поужинать и обсудить дела наши тяжкие. «Есть новости про ночные дела?» — первым делом спросил я, хлебая горячую уху. «Тишина», — ответил Кросс, также обжигая рот. Драгер промолчал, сосредоточенно потягивая пиво. «Как погуляли?» — перевел я тему разговора. «Что-то они неразговорчивые сегодня, даже Кросс на себя не похож». Все у парней оказалось отлично. Они с удовольствием привыкают к новому образу жизни и теперь даже с недоумением вспоминают прежнюю рутину и хождение по лесам. «По гильдии не скучаете?» — не удержался я. «Да по друзьям скучаем, но не беда. Приедут в Астр, встретимся», — расслабленно обещает Драгер. «Однако, как парней, свобода, хорошие деньги и новая семейная жизнь меняет прямо на глазах. Пока не скажу, в лучшую или худшую сторону, но перемена разительная. Особенно Драгер. Вообще такой стал расслабленный и вальяжный. Одежду уже прикупил, поменял почти все гильдейское на цивильное. Прям барин какой-то внешне. Кросс не так еще приоделся, так у него и девок сразу две. Зато и удовольствие двойное получается. Приходится содержать обеих, что очень сильно бьет по бюджету молодой шведской семьи. Но, видно отчетливо, парни пока не очень стремятся со мной на серьезный разговор, важный очень. Понятно, что над ними так не каплет, как надо мной, а дело, которое я могу предложить, слишком рискованное. За ними рыжие не гоняются, убийц не нанимают. Они-то понимают, чего мне от них требуется срочно, и дешевить не собираются. Ладно, у всех своя рубашка ближе к телу. Я пока в долги тоже не полезу. Подожду еще, может, и сам найду выход. Поэтому ни о чем не стал говорить и предлагать тоже. Не складывается разговор, это точно. Пришел пораньше домой, Гриты нет. Она в трактире выступает сегодня. Еще день-два можно спокойно ходить, пока рыжие найдут нового стрелка. Хотя эти и сами могут попробовать, кто этих уродов поймет. Поэтому я собрался на всякий случай. Повесил длинный кинжал на пояс, прикрыл его гильдейской курткой и вышел во двор. Соседи пока не собрались за столом под деревьями, у всех еще ужин. На входе в лесу сдал кинжал сразу тем же двоим охранникам. Опять племянник попробовал меня подколоть, не хочу ли я в боях поучаствовать. «Что ты? Тут ж больно, когда по лесу бьют!» В нарочитом ужасе отмахнулся я от него. «Не до таких подколок сейчас совсем. Жизнь на кону стоит, и часики тикают, тик-так, тик-так». Грита тоже ужинает в одиночестве, скоп еще не пришел, и место за столом пустует. Когда я подсел к девушке, она достаточно холодно восприняла мое появление. Это понятно. Я вчера пропал на полночи, не предупредив совершенно. Она уже утром казалась суховата со мной. Не рассказывать же ей, что меня вчера хотели убить. Киллер даже спустил скобу на арбалете. На секунды раньше Кросс оглушил его размашистым ударом деревянного молотка. Болт, предназначенный мне, ударился в стену и отскочил обратно. Потом я лично участвовал в сильно наказуемых делах, которые кончились смертью двух членов преступной организации. Хотя, может, и не сильно. Наказуемых все же месть и право ответного удара. Лучше такую ситуацию рассмотреть на чьем-то примере, если в местном суде. Перед девушкой стоит немаленькое такое блюдо тушеной свининки, и я принялся ей помогать. Потом сходил за хлебом и, макая его в подливу, коротко объяснил, почему вчера пропадал так долго. «Появились проблемы с некоторыми людьми, вроде как ты и говорила. Купцы через Редкина наняли местных жуликов, пришлось решать вопросы». «Решил?» — с живым интересом выпалила певица. «Странный вопрос. Я же сижу перед ней, вполне живой, и вроде еще не восставший из мертвых, даже не раненый. «Да, что-то все же есть, судя по ее реакции. Она реально побаивается каких-то последствий нашей победы в трактире Сахатова. Что-то решил, что-то еще нет. Неопределенно и загадочно сказал я, подгребая к себе самый большой кусок. Грита не обратила на мои попытки никакого внимания. Это на девушку совсем не похоже. Явно, что очень заинтересовалась разговором. «А когда решишь?» — очень настойчиво спросила она, забыв про еду. «Вот вернется Редкин с караваном или просто так, тогда вопросы приземлим», — как можно солиднее ответил я. «Чего волноваться? У такого крутого парня, как я, все схвачено и все оплачено. А как ты это узнаешь?» — певица не собирается успокаиваться после моих слов. «А ты думаешь, зачем ко мне служивый приходил с речных ворот?» «Весточку притаранил от Фокса», — добавил я немного земной экзотики. «Имя такое определенно местное, не подкопаешься». Грита не поняла слов, но о смысле догадалась. «Ну, приходил, и что?» — волноваться она не прекращает. «Что он сделает первым делом, когда караван купцов австрийских увидит? Вместе с Редкиным. Снова ко мне придет, ведь 5 серебряных данов на дороге не валяются, прямо с ворот и придет. Его старшина еще и под зад пнет, чтоб скорее бежал». С самодовольным видом вымолвил я и победоносно посмотрел на милую. «Ну как? Разве твой мужчина не крут?» — читается в моем взгляде. Девушка зримо выдохнула с большим облегчением. «Враг не нападет внезапно, не ворвется в дом поутру, когда ты в одном из подним и не готов сражаться насмерть со сна. Не появится за спиной внезапно и не воткнет нож незаметно». «Я тебе очень благодарна. Ты так здорово придумал со стражей и денег не пожалел». Глаза Гриты обещают весомую награду. Это порадовало. Ведь для чего живем и жизнью рискуем? Все для милых женщин. Хотел посмотреть номера на чердаке, чтобы снять для Гриты и ее вещей, как по легенде. Но делать такое заселение требуется утром. Кто его знает, из какого номера лучше всего видно двор и дом рыжих. Поэтому просто сидел, слушал, как милая поет, и попивал местное вкусное пиво. Если забыть о нависшей угрозе, то жизнь определенно хороша, местами восхитительна. После выступления небольшого по времени, все же завтра не выходной, мы быстро собрались, добежали под мелким дождиком до нашего жилья и бухнулись на матрас. Полночи занимались любовью, как последний раз.